Изучая эти железы, я понял, что они действуют в основном именно по принципу дозирования магии, которую выбрасывают целым набором ферментов через своеобразный мешочек, похожий чем-то на ту же самую старую резиновую клизму. Так вот, я, конечно, не хочу никого обидеть, но эта груша, клизма мне вполне пригодится, ведь я могу попытаться скопировать ее и научиться использовать. Полезная вещь, и тут уж ничего не скажешь. Пришлось немного повозиться, прежде чем я получил то, что хотел. Также я нашел способ поймать опасного противника в ловушку. Совместив метательный гарпун и возможность своеобразной бомбы, я получил желаемое. Получилось что-то вроде подводной бомбарды. Шарик, наполненный этой магией, метался в сторону противника. Раздавался хлопок, и облако этой самой дымки или тумана накрывало довольно большой участок пространства. Дальнейшее было делом техники. Достаточно много моих противников оказалось в этой ситуации просто неспособными к сопротивлению. Судя по всему, кальмары так и не захватили весь этот уровень лабиринта только по причине, что они предпочитали действовать тайно и не спешили захватывать новые территории. Кто знает, сейчас ответить на этот вопрос будет практически невозможно, но для меня не это было важно. Добыча снова пошла в мои руки. Изучая твари, я получал новые возможности и силы, а также я имел шанс продвигать свои интересы дальше, что тоже было немаловажно. Шаг за шагом я изучал этот 11-й уровень, и в конце концов смог составить хотя бы примерную карту этой территории. Кто-то спросит меня о том, почему я не воспользовался там магической картой. Начнем с того, что местные твари бросались в сторону подобных артефактов, и мне было нежелательно привлекать их излишнее внимание. Глупо, конечно, все это звучит. Однако, приходилось учитывать этот факт. За себя я хоть мог заступиться и как-то сопротивляться противнику. А что делать, если в дело подключится несколько монстров, атакующих не светляк, двигающийся впереди меня, а именно меня самого, который как последний идиот будет в тот момент пялиться в карту и не смотреть по сторонам? В этом случае они со мной быстро разделаются. Так что карту мне пришлось составлять по старинке, своими ножками, а также и памятью. В конце концов я добрался до места, которое очень сильно напоминало нисходящую анфиладу. И тут мне оставалось только удивляться. Честно говоря, я даже не ожидал того, что может быть еще и 12-й уровень. Но иначе понять эту анфиладу, кругами опускающуюся еще ниже, я просто не мог. Как и следовало ожидать, она была залита водой. Еще бы, ведь этот уровень находится ниже 11-го, как там не может быть воды? Разве что если бы ее кто-то туда не пускал, но у кого может быть столько силы? Нет, я не спорю, достаточно сильный маг воды может поставить барьер, не пропускающий стихию вниз, но для этого нужно иметь просто невероятно огромную силу. Поэтому я уже заранее понимал, что, по сути, это невозможно. Однако, спускаться на 12-й уровень я пока что не стал. Не такой уж я наивный дурачок. И то, что я дошел до этого места, еще не показатель. Поэтому и спешить не стоит. Так что я решил пока остановиться на 11-м уровне. Прошелся по всем коридорам и залам. И в конце концов собрал, как ни странно, целых 5 подобных шаровидных кристаллов слез гор. Кто и зачем их делал абсолютно круглыми? Причем стоит заметить тот факт, что, проверяя этот материал, я выяснил очень интересный момент. Эти шары были изготовлены и изменены при помощи 3D-магии, а это уже само по себе достаточно сильно настораживает. Кому могло понадобиться при помощи 3D-магии создавать что-то подобное? И главное, основной вопрос в этой ситуации. Зачем? Ладно бы, если бы ты их использовал сам для чего-то, но тут, оставлять их в этих залах просто для того, чтобы они здесь стояли. Глупость какая-то, а я древних глупыми не считал. Уже только поэтому я понимал, что в этой ситуации надо быть весьма осторожным с выводами. А выводы пока что были однозначными. Это делали древние. Но для чего? Зачем было тратить столько сил и возможностей? Что они хотели таким образом добиться, я на данный момент не понимаю. А раз я чего-то не понимаю, то не стоит их крестить дураками. Была какая-то для всего этого причина. Начну с того, что эти кристаллы стоят очень дорого. Невероятно дорого. Кристаллов такого размера в этом мире, судя по всему, на данный момент ни у кого просто нет. А даже если бы и был, то этот кристалл скорее всего использовался бы для защиты какого-нибудь королевского или императорского дворца. Вы себе силу подобного предмета даже не представляете. Поэтому я понимал, что суть подобных предметов именно в том, что их для чего-то нужно использовать. Но оставлять так, чего-то я все-таки не понимаю. Постаменты, которые я обнаружил, постарался даже демонтировать. Вы себе хотя бы этот идиотизм со стороны представляете? Под водой в воздушном пузыре какой-то идиот пытается выломать из каменного пола столб, или даже постамент, высотой в 1,5 метра, а со стороной квадрата своего основания где-то в метр. По сути, это довольно глупо, но я все-таки постарался, оттащив эти камни в свою берлогу, где у меня было сложено все то, что изучаю, я принялся их изучать и рассматривать. Камень как камень, никаких рисунков или узоров, кроме твоей самой выемки, в которую вкладывается круглый кристалл слезы гор. И это меня очень сильно удивило, хотя бы по той причине, что какой-то смысл во всем этом все равно должен быть. Камни эти тоже были изготовлены при помощи 3D-магии, или, как ее еще называют, магии трансфигурации. Не было там главной проблемы – точек натяжения. Вот в этой глыбе камня ни единой точки натяжения. Да любой маг, артефактор выл бы от бешенства, когда понял бы, что на самом деле тут происходит. И уже только поэтому стоило бы задуматься, очень сильно задуматься, кому надо тратить столько магической силы, своих знаний и опыта, чтобы получить камень, который по сути никто и никак не использовал. Тот факт, что из этого камня сделали подобие подставки. Понимаю, что для такой ценности, как этот самый кристалл, надо было что-то оригинальное и ценное. Слишком уж он был дорогим по своему размеру и ценности. Но если он просто так стоял, может, это был светильник? Представив себе идиота, который использует в качестве светильников такие магические кристаллы, я надолго впал в истерику, хохотал, как сумасшедший. Честно говоря, у меня просто идеи закончились, и я не знал, что еще такого придумать, что могло бы хоть как-то оправдать подобное использование кристалла слез гор таким образом. С большим трудом успокоившись, я понял, что мне надо отвлечься от этого всего, и я потратил пару недель опять на изготовление амулетов от одержимости, так как понял главное, демонесса, которую я вызвал для получения отчетности о ее действиях на этой своеобразной войне с эльфами, уже информировала меня о том, что война у нее в самом разгаре. Еще один небольшой городок эльфов попал под ее контроль, ведь она снова выпустила целое облако москитов в сторону Великого Леса. Теперь благодаря этому количество ее потенциальных миньонов увеличилось. Сейчас они готовили, как ни странно, именно на территории Великого Леса портал для прорыва в ее родной мир. Глупо называть ее эльфийкой после того, что с ней случилось. Сейчас эта демонесса была настоящим воплощением сил хаоса, и уже только поэтому можно было понять, что она является именно демонессой, а никак не эльфийкой. Главным условием, которое я ей поставил, было именно наличие постоянного притока бесов на территорию вольного герцогства Зипар, бесов и измененных тварей. Пусть начнут оттуда постепенно наскакивать на соседние территории, чтобы снова поднять ажиотаж интереса к моим амулетам с защитой от одержимости, а также и амулетам защиты территории от измененных тварей. Я понимаю, что эти существа вполне возможно привлекут ко мне ненужное внимание. Кто-нибудь может заявить, что именно благодаря мне они и появляются. Но начнем с того, что сначала нужно это доказать. Все те, кто пытался подробное сделать, на данный момент оказались в стане врагов. Что ж, я не собирался сам нарываться на лишние проблемы, которые могли у меня появиться в любой момент. Я изготовлю запас амулетов и артефактов, и прибуду тайно в столицу королевства для встречи со своими агентами. Скажем так, если эти разумные все еще интересуются в моих поставках, то я предоставлю это, а если нет, ну, какой мне тогда смысл с ними иметь дело, ведь попутно я доставлю на продажу те самые бокалы и вилки. Скажу одно, ввиду отсутствия специфических заказов, они не будут иметь маркировки в виде личных гербов, и это уже не моя проблема. Для меня в первую очередь важно именно то, что благодаря такому стечению обстоятельств я мог спокойно поработать над своими припасами. Главное, что сейчас никто из этих разумных и знать не знает о том, сколько именно амулетов я оставлял на продажу, хотя могут догадаться о том, что раз они все еще продаются, то я могу попытаться все-таки вернуться за деньгами, и это меня немножко настораживает. Как я уже сказал, лишние сюрпризы в королевстве Царн мне были не нужны, достаточно и того, что я удалился с их территории на достаточно долгий срок. По сути, проведя в пещерном лабиринте уже почти полгода, я хоть немного, но успокоился. И теперь я мог что спокойно рассуждать на тему того, что случилось в Лиране, столица королевства, и в душе у меня поселился какой-то холод. Хотели меня использовать, что ж, ваше право. Однако, при всем этом, я не забываю и о том, что в данной ситуации я тоже имею право ответить вам тем же. Ненависть – это такая штука, которая действует в обе стороны. Вы хотели меня уничтожить и унизить. Я это пережил и стал сильнее. Причем, после использования пленников, которые попали ко мне в руки, намного сильнее. А силу вы уважаете. Я это уже знаю. Или вы думаете, что я не понял то, по какой причине все вы так старательно пытались узнать секреты народа Дроу и местоположение его поселений. Все именно для того, чтобы узнать силу моего народа. Если бы вы знали о том, что я один, то думаю, что в данной ситуации все, даже тот же король Бридерн, несмотря на свое якобы дружеское отношение ко мне, постарались бы принять меры по захвату меня лично. Ведь под пытками можно узнать многое, и поэтому я понял главное. В этой ситуации придется изворачиваться, очень старательно изворачиваться. Мои враги в покое меня не оставят. Все эти полгода я готовился, собирался и подготавливал все, что мне нужно. Сейчас у меня было достаточно много ресурсов, которые я мог предоставить. Но мало ли на что способны эти разумные, аккуратно выскользнув на поверхность в лес, в который старался выходить хотя бы раз в неделю и подышать свежим лесным воздухом, сидя на ветвях дерева, я уже привычно стал осматривать близлежащую территорию. Осмотрев все полностью, я двинулся дальше, старательно собирая всю возможную информацию. Все-таки не стоит забывать о том факте, что, к примеру, мои недоброжелатели могут действительно попытаться в какой-нибудь прекрасный момент преподнести мне весьма неприятный сюрприз в виде своеобразной засады. Ведь я не знаю главного, осталось ли ко мне дружеское отношение со стороны молодого короля этого государства, или же он все же на меня в обиде. Так как я этого не знаю, то на данный момент мне предстояло быть весьма осторожным, учитывая главную проблему, про которую забывать явно не стоит. Эта проблема как раз касалась того, что если против меня выдвигается сам король, то про какие-либо дела на территории королевства Царн мне предстоит просто забыть. Возможно, не навсегда, но надолго. Учитывая мою привычку ликвидировать врагов, мне бы не хотелось устраивать охоту на этого высокородного. Все-таки, этот разумный может мне еще пригодиться, и все только по той причине, что я в этом случае просто не уверен в том, кто именно тогда сядет на его место. Наследника у него пока что нет. Видимо, поэтому в последнее время заговоров особо и не было, не считая того недоразумения, которое было обнаружено с моей помощью. Поэтому я заранее предполагал возможность того, что ситуация может попытаться выйти из-под контроля, если вдруг возникнет такая нужда. Мне бы этого, естественно, не хотелось, но не буду же я пытаться воздействовать на этого разумного при помощи магии разума, хотя у него сейчас есть лабиринт Минотавра. Немного подумав об этом амулете, я криво усмехнулся. Дело в том, что изучив эти амулеты, я нашел место, которое можно назвать ключом, или ключ, или черный ход, называйте, как хотите. Так вот, ситуация там с этими амулетами сложилась весьма своеобразная, и заключается она именно в том, что маг-артефактор, который делал подобный предмет, предусмотрел возможность отключения этого артефакта, если ему в этом будет нужда. Как я уже говорил, в этом мире все были прагматичными, и в первую очередь думали о собственной выгоде. Значит, когда маги разума наткнутся на такой артефакт, то они сразу же попытаются найти автора таких изделий, и все же узнать у него секреты подобного защитного оборудования. Естественно, что в этой ситуации любой разумный пойдет по пути наименьшего сопротивления, так как ему нужны большие деньги. А как артефактор может помочь таким покупателям? Только указав, на что именно нужно воздействовать и как двигаться в лабиринте, который создает этот амулет. Кстати, изучив его как следует, я понял, что у него действительно есть слабая сторона – черный ход, через который маг разума мог спокойно воздействовать на эмоции. А вы разве не знали этого? Та самая часть его сознания, про которую разумному забывать не стоило бы. Ведь именно под воздействием эмоций многие разумные совершают самые важные глупости в своей жизни. Именно эмоции могут помочь стать другом. Я это понял, когда та демоница пыталась на меня воздействовать. Именно ее действия и подтолкнули меня к факту того, что проще делать. Я это и намеревался воплотить в жизнь. Остальное не особо меня беспокоило. Захочет ли после всего случившегося король Бридерн позволить мне и дальше продвигать свои дела на территории королевства Царн, не знаю. Однако, мне не хотелось терять всю свою жизнь на путешествия по пещерам. Тем более, что я не знаю еще одной важной вещи, сколько я сам здесь проживу. А это очень важный фактор. Постепенно осмысливая все эти факторы, я понимал, что мне все равно придется возвращаться в столицу королевства. По крайней мере, там у меня хоть что-то было знакомо. Там была самая обширная моя агентурная сеть, чем я мог и воспользоваться. Также там имелись мои убежища, в которые я мог попасть как через дом, находящийся возле Академии магии, так и высадившись где-нибудь рядом, где имелся специальный лаз, построенный мной заранее. Кроме всего этого, я также не забывал и о том, что пришла пора навестить Академию. Я же собирался ее обчистить, главное, чтобы никто не понял, что именно я прибыл в это время в столицу. Это тоже важный факт, который мне не стоит упускать из вида. Внимательно осмотрев всю территорию, я со спокойной душой запрыгнул на ковер, самолет и отправился в воздух. Невыразимое чувство полета. Я не помню того, кто именно это сказал, но сказал правильно. Я действительно ощущал счастье. Ночной ветер обдувал мое лицо, и я радовался тому, что наконец-то вырвался на свободу. Конечно, мне даже не было нужды встречаться со своими агентами. Если нет серьезных проблем, я просто оставлю в условленном месте все, что необходимо, а дальше они сами сделают все, что нужно. Моя задача сейчас маленькая – доставить груз и немного развлечься. Также я написал достаточно много инструкций для своих агентов. Они тоже пригодятся впоследствии, а я этим воспользуюсь. А что, имею право, почему бы нет? Конечно, кто-нибудь скажет, что мне пора бы пообщаться с архидемоном, может он уже дозрел до обмена, может и дозрел, но общаться с ним я принципиально сейчас не хочу, нет пока что желания, а когда нет желания и душа к чему-то не лежит, этим делом лучше не заниматься, может плохо закончиться. Через несколько часов полета Че уже был столицей королевства, и аккуратно зависнув над городом внимательно все вокруг осмотрел. Что поделаешь, но у меня такая привычка. В первую очередь мне надо было убедиться в том, что мой враг не придумал каких-нибудь новых фокусов, например, попытавшись проявить какой-нибудь излишний интерес, который мне совершенно не нужен. Можно было попытаться закрыть территорию столицы королевства каким-нибудь магическим плетением со стороны неба, ведь про крылатых демонов уже должны были знать, уж лучше я побеспокоюсь о том, чтобы потратить время, но обнаружить любые признаки противника. Однако, все было как обычно, сверху над городом никакого купола или следящих магических плетений не было, и я спокойно опустился возле своего дома, который также осмотрел сначала сверху, а потом вокруг по периметру. Я искал наличие чужих маячков, но их не было, мои маячки были нетронутыми. А знаете, как я это узнал? Мои агенты, которые приходили в этот дом время от времени, ходили по одному и тому же маршруту. Чужак пошел бы по-другому и зацепил бы мои маячки, так называемые страховые волосинки. Замечены они могли быть только мной, так как сделал их я на основе своей магической силы, а значит, я мог спокойно войти в дом, но я вошел через другой вход в свою пещеру под домом, потом также проверил и подземную базу, которую сделал на территории Академии магии, что поделаешь, но дело нужное, поэтому я старательно проверил все, что только смог, аккуратно проверил все свои маячки на территории Академии в библиотеке, а также вышел ночью на охоту за новыми иллюзиями, или вы думали, что я все свои артефакты перед уходом из Академии пособирал, как бы не так, напоследок я подложил такие артефакты даже ректору Академии, и скажу сразу, этот красавец, как оказалось, тоже ничем не отличался от своих помощников, я даже заметил его в этот самый момент, когда этот разумный старательно кувыркался с одной из молоденьких студенток, судя по всему, эта девочка тоже отлично знала, что ей нужно, так как она не особо сопротивлялась, а даже проявляла инициативу. Пару раз у меня даже появилась странная и дикая мысль, которую можно было расшифровать довольно-таки просто и однозначно. А что, так можно было, что ли? Я имею в виду те позы, которые они использовали, а не то, что делал так называемый профессор со своей студенткой. Хотя, скажу сразу, старались они изрядно, как будто в последний раз в жизни кувыркались. Эту иллюзию я отложил в копилку моих иллюзий со странностями. Иначе я назвать это просто не могу. Но это даже и не важно. Для меня важно было другое. Я сейчас мог в любой момент провести тотальную чистку подвалов Академии магии, чем и намеревался заняться на досуге. Но мне нужно было еще встретиться с агентами и выяснить у них подробности происходящего, так как в доме нашел записку от моего резидента с просьбой о встрече. А значит, мне нужно знать подробности того, что происходило в последнее время в столице королевства. Стоит ли мне им оставлять артефакты и амулеты, или же лучше просто исчезнуть на остаток этого года? Не от своих агентов, нет, от всех этих умников, которые меня и так уже значительно достали за все это время. Надо подумать над этим вопросом, как следует, но это будет немножко позже. А сейчас я хотел просто поспать в обычной кровати. Имею ли я на это право? Думаю, что имею. А кто против, пусть идет лесом и куда подальше, так называемым пешим эротическим маршрутом, полем, лесом и торфяниками. А сейчас я отдыхать, монстры. «Слышь, бугор, а куда нас несет?» Маленький и чем-то похожий на склизкого глиста оборванец, заискивающе заглянул в глаза довольно крупного разбойника, в котором можно было узнать когда-то успешного воина, наемника, входившего в один из довольно крупных отрядов. По крайней мере, это было до тех пор, пока это подразделение наемников не было поймано на том, что его представители старательно пытались подзарабатывать тем, что по дороге грабили каких-нибудь торговцев. После чего этот отряд был уничтожен при помощи военных сил сразу двух государств, ведь в него входило несколько десятков профессиональных бойцов. Те, кто выжил, рассеялись по лесам, и теперь у каждого, скорее всего, была своя собственная банда разбойников, а нормальной жизни им уже мечтать не приходилось. Сам этот бугор был одним из таких, кому удалось сбить свою банду из отребья. Вот только это отребье никак не хотело подчиняться правилам профессионального наемника, к которым привык он, и это часто вызывало определенные проблемы, от которых никуда не денешься. Учитывая факт того, что очень часто возникали сложности именно с привычкой разбойников оспаривать решения командира, у наемников такого не было. Если ты подписал договор и вошел в отряд, то будь добр подчиняться. Именно из-за этих привычек к свободолюбию, их банда два раза была на грани полного уничтожения, и сейчас происходило то же самое. После нападения на какой-то торговый караван, с виду не сильно ценный, им на хвост сели королевские егеря, которые старательно выбивали разбойников одного за другим. Егерей обычно набирали из охотников или лесничих местных дворян. Территорию они знали очень хорошо, и были не прочь хорошо подзаработать. Они просто стали охотниками на людей, и благодаря этому теперь зарабатывали себе на жизнь. Вы спросите о том, кто помешал этому наемнику самому стать подобным же егерем? Да никто. Но сейчас не в этом была суть. Уходя от очередной погони, они наткнулись на несколько телег, везущих довольно объемный и не слишком ценный груз. Но так как там была еда, разбойники не удержались и напали на этот караван. Кстати, это был один из тех случаев, когда главарь не орал на своих подчиненных. В этом караване они обнаружили сундучок с костяными амулетами. И когда главарь узнал о том, что это те самые амулеты от одержимости, то понял, где он может спрятаться и дать своему отряду, как говорится, наесть мясо. Территория вольного герцогства Зипар. Именно туда сейчас они и направлялись. Он знал, что та территория закрыта. Там слишком много монстров и духов. Монстров там вроде бы перебили, а вот духи представляли главную опасность. Именно эти духи и делали всех разумных одержимыми. Опасаясь этого, все соседние государства закрыли свои границы, однако амулеты от одержимости помогали защищаться от таких эфемерных существ, и теперь у разбойников есть шанс уйти на ту территорию, где они смогут не только пограбить в волю полностью опустошенные духами территории, но и набраться сил. В первую очередь опытный наемник рассчитывал на тот факт, чтобы там должны были сохраниться различные виды оружия, а также деньги. Благодаря этому можно будет возвыситься. Например, попытаться захватить замок самого этого несчастного герцога Зипар. Говорят, что он до сих пор живет там. Кто-то даже поговаривал о том, что этот герцог является сам инициатором вызова монстров. Но теперь это тоже уже не важно. Важно то, что эта территория пустует. Егеря не пойдут на нее, а у них есть амулеты, и они смогут защищаться. Кто-то, конечно, мог бы предложить этому бандиту продать амулеты, и тогда у них тоже есть все шансы выжить. Ведь каждый из таких амулетов стоил не меньше 150 золотых, одевать их на своих оборванцев глупо, но проблема в том, что выжить в данной ситуации будет очень сложно. Ну, продаст он несколько этих амулетов, и как только перекупщики поймут, откуда у него могли взять эти амулеты, то они тут же за вознаграждение сдадут самого разбойника. Что же ему делать? Тут выбора нет. Нужно спасаться бегством. Амулеты потом, когда они вернутся на какую-нибудь территорию, где обитают люди, можно будет собрать и продать. Сейчас же они пригодятся для спасения их жизней. Никак не реагируя на болтовню этого подхалима, который старался перед ним выслужиться, главарь разбойников продолжил свое путешествие, продолжая двигаться в нужном направлении, а все остальные шли за ними, ведь они уже привыкли, что их командир находит выход из таких ситуаций. А какой еще выход можно было найти сейчас? Только бежать. Выбора в данном случае просто нет, и ничего тут не поделать. Надо было пересидеть в безопасном месте, чтобы про них забыли на обычных землях, а здесь, да еще и под защитой амулетов. Шаг за шагом они приближались к запрещенной земле, которая сейчас считалась оскверненной теми же самыми жрецами Триединого. Поговаривают, что те даже отправили какой-то отряд на эту территорию. Вот только первый отряд погиб. Возможно, из-за этого патриарха храма отлучили от его обязанностей и отправили куда-то в неизвестность. Этого разбойник не знал. Это новости королевского двора, а туда он явно не имел доступа. Поэтому глупо даже рассчитывать на то, что он сможет там получить хоть какой-то интересный факт или знание. Да и соваться к этим благородным ему совсем не хотелось. Они шли долго, пока не увидели линию разметки, которая проходила сквозь лес. Здесь, скорее всего, и была обозначена граница королевства Царной Вольного Герцогства Зипар. Разбойники даже не поняли, когда они ее перешли. Только опытный наемник заметил это. Однако он не стал каким-то образом обращать на это внимание. Главное было в том, что у всех разбойников были одеты амулеты, те самые амулеты, которые станут не только их спасением, но, возможно, впоследствии дадут им шанс также подзаработать. Ведь их потом можно будет продать. К тому же, он что-то не слышал в последнее время, чтобы какие-то монстры вообще пытались прорваться на территорию королевства, а значит, все же есть возможность выжить. Может, здесь никаких духов и в помине нет, главное для него сейчас выжить. Когда уже полностью стемнело, разбойники дошли до небольшой полянки, где решили разбить себе лагерь. Быстро разожгли огонь и принялись готовить пойманную по дороге дичь. Все устали настолько, что никаких вопросов не задавали. Только этот проклятый глист, которого по-другому назвать было невозможно, бегал кругами и все нудил. Когда он понял, куда попал, то паника начала бить через край. И старый наемник уже подумывал о том, что надо бы его тихонько прибить. Тихонько по той причине, чтобы не афишировать происходящего при посторонних. Все разбойники были обычным отрядом, и они не поймут подобного поступка своего командира. У наемников такое было в порядке вещей. Паникеров убивали первыми. Этот же разумный довел своего командира уже до нервного срыва. И, возможно, эту ночь глист совершенно случайно не переживет. Бугор его сам удавит. Сколько же можно паниковать? Видимо, услышав его мысли, этот разумный неожиданно успокоился и подошел к костру как-то слишком спокойно. Когда старый наемник увидел косой взгляд, брошенный глистом на всех этих уставших и уже укладывающихся спать разбойников, он похолодел в душе. Взгляд был слишком расчетливый и холодный. У глиста таких глаз никогда не было. Что случилось? Перепуганно бросив взгляд на грудь этого несчастного, он увидел у него на груди тот самый амулет. А значит, одержимым он быть не мог. Так что с ним происходит? Люди так резко не меняются. Только что он бегал и паниковал по всей поляне. И даже опасался ложиться спать. А тут, что-то здесь не так, что ты на меня так смотришь? Тихо и как-то странно хрипло сказал ему этот разумный, приблизившись к главарю странной и словно крадущейся походкой, при этом как-то подволакивая одну ногу. «Ты же привел нас сюда, а ты знал, что эти амулеты пустышка. Они поддельные. Они никогда не действовали на нас и не защищали от нас». Хриплый хохот, раздавшийся над поляной, неожиданно заставил встрепенуться еще несколько разбойников. Однако, рассчитывающий на их помощь, старый наемник вдруг понял, что они смотрят отнюдь не на глиста. Все они кровожадными и даже голодными глазами смотрели именно на него. Холод и смерть буквально почувствовалась им со спины. Неужели его предали? Амулеты, пустышка. Он увидел, как прямо на его глазах вся его банда, а вернее ее остатки, стали одержимыми, и сейчас смотрели на него, как на добычу. Почему же он не стал одержимым? Амулет, он все же действует. Нет, не думай, что эта костяшка тебя защитила. Снова нагло расхохотался Глист, хлопая себя по бокам, как будто услышал что-то самое смешное в своей никчемной жизни. Просто бесов на тебя не хватило. Да и есть нам что-то нужно. Вот ты и будешь нашим ужином. Хочешь ты этого или нет? Не сговариваясь, видимо заранее уже договорившись между собой, разбойники бросились вперед, а опытный наемник уже на одних рефлексах выхватил свой старый верный меч. В отличие от него у этих отбросов не было нормального оружия. Так, старые ржавые мечи, которые они только смогли найти, им редко удавалось захватить что-то стоящее. Обычно, если удавалось хотя бы стащить с какого-нибудь каравана пару мешков с грузом, то это была просто великолепная добыча. Ну, не везло ему на товарищей. Как он ни старался, это все же были отбросы. Поэтому сейчас у него был шанс отбиться, и он решительно встретил первого нападавшего росчерком сверкнувшей в сполохах пламени костра стали. Ну что, кто кого еще есть будет? Окровавленный главарь банды, стоя над изрубленными телами своих бывших товарищей, безумно хохотал, подняв голову вверх. Его блуждающий взгляд уже был наполовину безумным, но он не был похож на взгляды этих существ, когда они становились одержимыми. Он, видимо, просто со страха сошел с ума, но это уже было неважно. Важно было то, что родился новый монстр. Резко прервав свой хохот, он тут же, напевая какую-то дурацкую песенку, подбросил в костер дров, которые стащили сюда, ранее бывшие вполне адекватными, его товарищи. После чего принялся потрошить тела и жарить это мясо. И даже не только жарить. Как опытный путешественник, он принялся его коптить. А что? Перед ним не было людей, это была его добыча, та самая добыча, в которую он с удовольствием вонзил зубы. Если бы кто-то увидел его сейчас со стороны, то он бы ужаснулся. С каким-то мерзким порыкиванием, одетый в окровавленную одежду, наемник вгрызался в отрубленную голень только что убитого им товарища. Причем мясо-то он еще жарил, а грыз свежее мясо, то, которое жарить не стал, видимо боялся, что оно испортится. Кто знает, кто поймет душу людоеда, стража, бывает же такое, хмуро пробормотал молодой стражник пограничной крепости, вспоминая вчерашний день, который начинался вроде бы как обычный день его службы, но на самом деле все началось гораздо раньше, за пару недель до этого, когда через границу королевства Царн с вольным герцогством Зипар перешла группа поселенцев под руководством нескольких жрецов храма Триединого. С ужасом молодой стражник увидел среди этих несчастных, которые бодро чуть ли не с песней шли в неизвестное будущее, которое скорее всего должно было стать весьма жестоким к ним, своих родственников. Тех самых, что обитали ранее в небольшой деревеньке поблизости от столицы королевства. Он знал, что они стали в последнее время уж очень зависимы от жрецов храма Триединого. Но, чтобы настолько, хуже всего было то, что они шли туда всей своей семьей. Его дядя и тетя, которая являлась родной сестрой его матери, направились в этот смертельно опасный поход вместе с детьми. И чего им не сиделось в своем собственном доме, где у них было все. Даже колодец во дворе был. Земля была. Что им нужно в этом походе? Промелькнула раздраженная мысль в голове молодого стражника, когда он вспоминал их радостные, и словно у каких-то идиотов, улыбающиеся лица. Ладно, сами пошли на смерть, но детей зачем туда тащить? Ведь и дураку понятно, что ничем хорошим такой поход не закончится. Тем более, что граница была закрыта для всех. Хотя буквально перед ними прибыл гонец из столицы королевства, который привез указ о том, что таких вот смертников, а так в письме и было написано, пропускать без задержки. Хотят, пусть идут и умирают. И это было одним из тех факторов, который вынуждал сейчас молодого стражника буквально рыдать в душе. Ведь он сам прекрасно понимал, что больше их скорее всего никогда не увидит. Ни самих этих родственников, ни их маленьких детей, являющихся для него кузенами. Причем, все стражники, которые сопровождали этих разумных своими хмурыми взглядами, прекрасно понимали, что в данной ситуации сделать что-либо просто невозможно, всего лишь из-за того, что они сами обрекли себя на гибель. Но они шли такие радостные, как будто их там действительно ждет счастливое будущее. И это было действительно страшно. Это же как надо было верить этим жрецам, которые их заманили в данный поход, что даже не пытались прислушаться к собственному племяннику, пытавшемуся их остановить, и буквально во весь голос кричавшему им о том, что там опасно, ведь он, как никто другой, уже знал, насколько опасны могут быть монстры. Из его товарищей уже трое превратились в чудовищ. Да, маги природы их быстро обнаружили, а маги огня уничтожили, но уже ничего не отменишь. Жутко было смотреть на то, как сгорают молодые стражники, всего лишь из-за того, что забыли одеть амулеты, защищающие их от бесов и одержимости. А его родственники шли туда без каких-либо амулетов, только рассчитывая на то, что их защитит вера и помощь жрецов храма. Останавливать их стражники не могли, хотя молодой парень сам подбегал к начальнику заставы, буквально умоляя его вмешаться. Но сделать ничего было нельзя, и все только по той причине, что ситуация требовала жестких мер, а это было запрещено. Сам король запретил применять подобные меры против этих жрецов, а ведь его мать неоднократно говорила своей сестре о том, что все эти верующие до добра их не доведут, и все только по той причине, что следовало бы более вдумчиво относиться к этому вопросу. Но теперь уже ничего не изменишь. Поселенцы ушли, и теперь они там, а он здесь, следит за границей. И вот вчера произошло то, что навечно убедило парня в том, что его недоверие к жрецам действительно имело под собой настоящие истинные чувства. Жрецам доверять нельзя, и это он теперь знает. Его правда. Дело в том, что вчера к заставе со стороны вольного герцогства вышло несколько несчастных. Видимо, это было все то, что осталось от группы поселенцев, отправившихся под руководством жрецов Триединого. Ни одного жреца с ними не было. Видимо, сами жрецы Триединого погибли, так же, как и большинство этих несчастных. С ужасом среди бредущих и окровавленных фигур он увидел своих кузенов, которые шли, держась за ручки, также наивно оглядываясь по сторонам. Только потом он понял, что в этом взгляде наивности было что-то странное. Ну, не может ребенок, идущий весь в крови, причем тогда, когда большая часть крови находится именно на его лице, так наивно смотреть по сторонам. Что-то здесь явно не то. Но в тот момент он об этом не думал. Он просто понял, что нужно срочно принимать какие-то меры. Ворота в крепость были приоткрыты. Так делалось на всякий случай. Закрыть в случае опасности их можно в любом случае. Специально для этого там дежурный десяток сидит. А вот если кто-то будет спасаться от опасности и сумеет пробежать сквозь защитный периметр, который был сделан из двух странных камней, покрытых рунами, то у него будет такая возможность, ведь он имеет для этого все шансы. И вот эта группа медленно, но верно приближалась к крепости. При этом стражники настороженно за ними наблюдали. Узнав своих кузенов, молодой стражник чуть ли не бегом бросился вниз, но десятник успел схватить его за воротник и остановить. «Не спеши ты так, пусть они сначала в ворота пройдут». И криво усмехнувшись, опытный стражник указал молодому бойцу на некоторые несоответствия, а потом и на камни, которые лежали с двух сторон ворот крепости. «Ты же не думаешь, что эти ворота здесь стоят просто так? Если они смогут пройти мимо этих камней, то значит они вполне себе живые люди. Если же нет, то лучше позвать магов огня». С ужасом представив себе то, что маги огня могут сделать с его кузенами, молодой стражник замер, но ситуация изменилась раньше, чем он успел понять происходящее. Несколько взрослых, идущих рядом с детьми, практически мгновенно полыхнули пламенем, как сухие щепки в пламени костра, и только потом он увидел на стене появившихся боевых магов королевства. Однако, там с ними стоял и маг природы, который показывал пальцем на этих несчастных. Сначала он закричал от негодования, как вообще можно было приговаривать этих несчастных к смерти, даже не попытавшись выяснить, действительно ли они опасны, или же, может быть, просто являются несчастными, пострадавшими от тварей. Но дальнейшие события показали правильность действий магов. Его кузены, дико завизжав нечеловеческими голосами, словно какие-то непонятные монстры, бросились в рассыпную и исчезли в лесу. Это напрямую доказало то, что людьми они уже не являются. Они были изменившимися тварями. И теперь каждый раз, вспоминая этот момент, молодой стражник замирал на мгновение, вздрагивая от чувства омерзения и ненависти. Ненависть у него была двоякая. Для начала, он ненавидел именно жрецов храма Триединого, которые повели этих разумных на откровенную смерть. Именно их, за то, что они так поступили с его родственниками. Потом он ненавидел монстров, превративших маленьких детей в чудовищ. Каждый раз, вспоминая их лица, он понимал то, что видел. Дело было в том, что большая часть крови на их лицах явно была чужой, и в основном она запеклась вокруг их ртов. Это что же? а не ели кого-то. Ему даже было страшно представить, что этими кем-то, кого ели эти с виду всегда послушные дети, могли быть их собственные родители, забравшие своих детей на территорию вольного герцогства просто для того, чтобы доказать собственную веру. Все это была одна огромная ошибка, которая для его родственников теперь стала проклятием. «Ты поменьше задумывайся». Появившийся из темноты рядом десятник, не задумываясь, отпустил своему подчиненному подзатыльник, заставив того вздрогнуть от неожиданности. «Амулет одел? Молодец, будь внимательнее. Эти твари могут ночью вернуться. Мы же не знаем, насколько они изменились. Говорят, что на соседней заставе такая тварь чуть ли не в два прыжка на стену запрыгнула. Четверых стражников голыми руками порвала, даже кольчуги разрывала. Поэтому на твоем месте я бы лучше смотрел на территорию, а не думал, о чем попало. Такая задумчивость ни к чему хорошему не приведет. Пора бы это уже знать. Ты уже который год служишь, третий?» Тихо пробормотал стражник, понимая, что ему еще 7 лет придется служить королевству, прежде чем он сможет получить все положенные ему выплаты и земли, и в конце концов заняться своей собственной семьей, которую ему раньше так хотелось завести. Вот только теперь он в этом не был уверен, и все из-за того, что эти монстры фактически на его глазах уничтожили ближайших родственников. Ведь у него остались теперь только родители, да, брат с сестрами. От его ближайших родственников теперь никого и не осталось, и все из-за того, что эти монстры превратили даже его кузенов в каких-то чудовищ. И что теперь ему делать? Думая о семье, он в первую очередь вспоминал о том, что с ней могут сделать эти существа, и мог только в очередной раз ужаснуться. Эти твари действительно весьма опасны, и сейчас, чем дольше он задумывался над происходящим, тем больше понимал, что командир прав. Нельзя сейчас отвлекаться от службы, нельзя не смотреть по сторонам, нельзя забывать о том, что он на посту. Мало ли какие твари подойдут из леса, тут уж ничего не поделаешь. Молодой стражник озлобился, и теперь понимал, что с этими существами надо воевать и уничтожать их, иначе они уничтожат все живое и разумное. И печальный пример этому до сих пор стоял перед его глазами. Те самые дети, которые стали чудовищами, и об этом забывать было просто нельзя, а он и не забудет никогда, это забыть невозможно. Вот только как об этом сообщить собственной матери, этого молодой стражник сказать не мог, ведь он понимал, что в этой ситуации ему придется говорить правду, так как она будет продолжать пытаться найти свою родню, ту самую родню, которая теперь превратилась в монстров, или была ими съедена. Уже только поэтому он понимал, что сделает все возможное, чтобы не допустить этого в дальнейшем. Именно поэтому молодой парень перехватил покрепче древко своего копья, поправил кольчугу и принялся до боли в глазах вглядываться в темноту, окружающую пограничную крепость. По крайней мере, так он может остановить этих чудовищ, хотя бы вовремя предупредив нападение. А то, что оно будет, было понятно заранее даже ему. Далеко эти твари, которые стали одержимыми, не уйдут. Они будут искать пищу поблизости от себя, и он должен быть тем, кто сумеет их остановить. Нельзя допустить, чтобы эти существа прорвались в королевство, ведь они так могут добраться и до остатков его семьи. «Молчун, ну, давай, рассказывай мне, что тут у вас происходит. Видели бы вы глаза моего резидента, когда я появился перед ним из темноты и просто потребовал рассказать мне все то, что на данный момент происходит в королевстве. Меня действительно интересовали подробности происходящего, и тут ничего не поделаешь. Мне надо быть в центре происходящего, иначе можно попасть в очень жестокую переделку, которая ничем хорошим просто не закончится. И утверждая это, я не шучу, так как понимаю главное. Даже самых малейших проблем и подробностей я не собирался упускать, и мой резидент это прекрасно понимал. Причем в его взгляде читалось удивление и своеобразное облегчение. Видимо, даже он понимал, что существуют проблемы, с которыми он, несмотря на весь свой опыт своеобразного профессионала в различных интригах и исполнении замыслов хозяйки, просто не сможет справиться. Мое же присутствие давало ему надежду на тот факт, что он получит возможную помощь в нужный момент, и все же справится со своим заданием. «Господин, как же я вас рад видеть!» Наконец-то он разродился после непродолжительного удивленного молчания, а я просто рассмеялся. Но этот смех был недолгим. Скажу сразу, настроение мне Хренир Гауден испортил довольно быстро. Начнем хотя бы с того факта, что вокруг интересующих меня вопросов ажиотаж до сих пор не спал. И все только об этой причине, что на границе королевства снова объявились измененные монстры и одержимые. Ну, это было предсказуемо, если учитывать тот факт, что я сам предложил Демонессе постараться вызвать некое количество бесов, чтобы местные жители не особо расслаблялись. Так что этот вопрос был для меня вполне предсказуем. Однако управляющий герцогини Марас рассказал мне о том, что интерес ко мне проявляет не только местный король. Ну, королей других государств я не считаю, но достаточно большое количество других разумных, которые появились неизвестно откуда, начали пытаться давить на Хренера Гауден, чтобы он передал им все амулеты, имеющиеся у него на руках. А они знают, сколько у тебя всего этих амулетов. С некоторой настороженностью я спросил у него, так как от ответа этого разумного зависело сейчас очень многое. Я привез достаточно большое количество амулетов, которых могло хватить многим желающим их приобрести. Однако, при всем этом, не стоит забывать и о том, что в данном случае сам этот разумный может попасть в серьезную переделку. Если он уже хоть кому-то рассказал о том, сколько у него всего амулетов, то распространяться на тему того, что я добавлю ему еще партию, на данный момент будет достаточно опасно. Ведь все эти разумные в первую очередь намекали ему на тот факт, что бы хотят пообщаться именно со мной, как только они поймут, что прибыла партия груза от меня, чтобы не могло пройти без моего личного участия, как тут же возникнут новые проблемы. Этого мне бы очень сильно не хотелось, и поэтому я предпочитал действовать гораздо осторожнее. Я все еще не хотел ни с кем из них общаться, и поэтому думаю, что имею право быть осторожнее. При всем этом, я заранее понимал, что столкновение интересов с такими разумными действительно для меня плохо закончится. Если они только узнают о моем появлении, то тут же начнут требовать встречи, и тогда мой резидент может попасть в очень нелицеприятную ситуацию. Сами подумайте, больше всего на встрече со мной, как ни странно, настаивает именно молодая герцогиня Марас, а ей-то я зачем нужен, не наигралась еще, раздраженно проворчал я, услышав от Хренера Гауден слова о том, что она обещала ему испортить значительно жизнь, если о моем появлении узнает кто-то раньше нее. Чем больше я думал о происходящем, тем больше понимал, что мне такая встреча сейчас совсем ни к чему. Честно говоря, я думал, что боль уже утихла. Ан, нет, она все так же продолжала кипеть во мне. Обида и боль. Я, конечно, все понимаю, но зачем бередить старые раны? Я этого не понимаю. Ты и так сделала все возможное, чтобы унизить меня. А теперь опять, слушая рассказ своего резидента о том, как изменилась не только внешне, но и в своем поведении молодая дворянка, я только качал головой. Конечно, я многое могу понять, но простить того, что случилось, просто не смогу. Ведь я точно знаю, что она мне изменяла. Она сама пустила в свою постель чужого мужчину. Спрашивается, если ты собиралась выйти замуж за меня, то почему ты пустила в постель его? Причем я уже знал и о том, что это все было не в первый раз. Господин, умоляющий взгляд резидента буквально просил меня его выручить. Господин, ну, пообщайтесь вы с ней, ну, сколько же можно? Я понимаю, она вас обидела, оскорбила, но если так будет продолжаться и дальше, я не смогу вам помогать на этом месте. Мне придется уйти с этой должности, иначе смысла в торговле амулетами просто нет. Вы дали много заданий, которые надо выполнять, а их в таких условиях выполнить очень сложно, практически нереально. Пожалуйста, войдите в мое положение, вы с ней встретитесь, а я по крайней мере смогу действовать спокойно, ведь я выполнил ее просьбу, обеспечил встречу, а что будет впоследствии, и как она закончится, это меня уже не касается. Я же стараюсь не для себя, к сожалению, вынужден признать, что на этой должности я действительно могу быть эффективным для вас, именно эффективным для вашей пользы. Прошу вас, господин, вы и меня поймите, я просто сейчас в очень тяжелом положении, и каким-то образом извернуться просто не могу. Если я и дальше буду изображать верного слугу для нее, то я должен выполнить этот приказ, но это невозможно без вашего согласия. После этих слов своего верного слуги, я надолго задумался. Как ни крути, но возможно действительно встретиться нам придется, хотя мне и не сильно этого хочется. И все только по одной причине, что эта красотка старательно испортила мне жизнь, всего лишь использовал как игрушку. Я понимаю, что продавать амулеты через своего агента я больше теперь просто не смогу. Все-таки это привлечет слишком много внимания, но и встречаться с герцогиней я действительно пока что не хотел, да и не мог. просто не был еще к этому готов. А что, в этом есть что-то необычное, я действительно не хочу с ней встречаться. Она слишком постаралась. А сейчас что? Поинтересовавшись у резидента, я выслушал целую историю о том, как тяжело теперь живется молодой герцогине, которая попала снова в немилость к королю. Ну, да, она попала в немилость, и во всем этом виноват кто-то, кроме нее самой. Вам не кажется это все немного странным? Как для меня, все это очень странно. И всего лишь по той причине, что в этом случае виновных искать просто бессмысленно, так как они не находятся рядом. Она сама во всем виновата. Я же не заставлял ее ничего подобного делать, все это было ее собственным решением. Ладно, я подумаю над твоими словами, и попробую решить этот вопрос так, чтобы тебя не трогали. Тихо вздохнув, я понял, что партию амулетов мне придется придержать, или искать другого продавца. Хотя, главная проблема сейчас заключается в том, что этот разумный занимал довольно значимый пост в королевстве. Он был личным человеком герцогини, и уже только поэтому можно понять, что он был недосягаем для многих желающих попытаться взять его под контроль, чего нельзя сказать про какого-нибудь торговца. Я имею в виду того самого торговца, который когда-то то был спасен моим вмешательством. Конечно, кто-нибудь предложит мне использовать именно его связи. Все-таки у торговца их должно быть вполне достаточно. Поверьте мне, что я это знаю, прекрасно знаю и понимаю. Вот только использовать это будет не так-то легко, как кажется. Если этого управляющего действительно трогать дворяне не могут, то на торговца объявят полномасштабную охоту. И что тогда? По крайней мере, король может спокойно, под видом королевской и государственной нужды, забрать у него весь товар. А мне это ни к чему. Надо думать, думать. Так ни до чего и не додумавшись, я приказал пока что своему резиденту отправиться по своим делам. Я же побуду некоторое время в этом месте. Попутно я предупредил его о том, чтобы он ничему не удивлялся, учитывая тот факт, что в ближайшее время в городе могут произойти некие события, и нельзя, чтобы их связали именно со мной. Я имею в виду мою своеобразную экскурсию на территорию Академии магии, ведь я сам прекрасно понимаю, что подобный налет на их склады и казну поднимет огромную волну возмущения, особенно со стороны магов. Еще бы, я не знаю никого, кто бы не облизывался на имущество Академии магии. Даже студенты Академии мечтают хоть раз попасть в сокровищницу и закрытые склады этого учебного заведения, где хранятся самые могущественные раритеты и артефакты, какие только можно найти в этом мире. Глупости все это. Был я в хранилище. Артефакты есть, некоторые. Есть несколько артефактов древних. Я их собираюсь изучить, по возможности. Вот только слой пыли на них говорит мне четко о том, что их давненько никто не проверял. А значит, ими, наверное, и пользоваться-то уже никто не умеет. Так что это всего лишь красивые безделушки, которые сделаны были когда-то с любовью, но не более того. Однако, по ожидающим взгляду своего агента, который уходил и посмотрел на меня так, я понял все то, на что он рассчитывает. В первую очередь он рассчитывал на то, что действительно является незаменимым. Значит, у него все-таки есть шанс попытаться уговорить меня пойти на встречу с его бывшей хозяйкой. Я бы на его месте не был настолько наивен. Есть у меня определенные предубеждения против этой встречи. Я уже говорил, и повторюсь, была у меня одна слабость. Я не мог не уступить плачущим женщинам. А они, заразы такие, подобную слабость чувствуют очень быстро и умеют ей пользоваться. Поэтому мне предпочтительно пока что держаться от нее сейчас подальше, пока мое сердце до конца не зачерствело. Слишком уж этот вопрос для меня болезненный, так что сейчас мне придется искать для себя новый способ для повышения благосостояния. Что тут поделаешь, но мой агент на данный момент становится действительно уязвим. Мне бы не хотелось его подставлять, и поэтому надо придумывать что-то еще, что-то такое, что позволит мне не только получать средства, но и держаться на некотором расстоянии от всех этих озабоченных красавцев. А дальше будь как будет. Но на поводу у этих интриганов, я просто не пойду. Так как понимаю, что стоит мне только один раз поддаться, и все. Эти разумные практически сразу возьмутся за дело, и будут меня искать. Так как главное в этой ситуации именно то, что я проявлю свое присутствие. А раз так, значит в данном случае есть шанс использовать меня так, как им этого хочется. Я этого позволить не могу. Поэтому лучше уж пусть они пока что считают, что я исчез надолго. Тем более, что я все равно намеревался появиться здесь через год, после окончания академии. Если бы не моя торопливость, то сейчас бы меня здесь не было. Значит, надо сделать так, чтобы никто не знал, что я здесь был. Я это обговорю со своим агентом позже. Так что я отправил Хренера Гауден действовать дальше, а сам занялся подготовкой к своей операции по экспроприации. А что, вы думали, что я туда брошусь сломя голову, считая, что у меня все заранее готово? Черта с два. За это время многое могло измениться, поэтому я предпочитаю перестраховаться. Так что я старательно ночью проверил все свои заготовки на территории Академии магии. Чтобы эти разумные не говорили про свою защиту, но все это была обыкновенная пустышка. Дело в том, во время проверки территории я заодно собирал и свои собственные амулеты, оставленные здесь ранее, что позволило мне собрать массу информации как на старых, так и на новых преподавателей. И говоря про новых преподавателей, я не шучу. Действительно, за последнее время в Академии появилось много магов, которые не слишком были похожи на молодых преподавателей. Судя по всему, эти маги появились здесь после моих бесед с королем Бридерном. Слишком уж они были какие-то подтянутые и больше похожи на военных или боевых магов. Если это так, то значит, у королевства и ее академии все-таки есть свой шанс выжить. Однако, на мое решение позаимствовать у них то, что нужно мне, это не повлияет. Дело в том, что Академии магии нужна серьезная встряска. Вы можете со мной на эту тему поспорить, я же спорить не буду. Встряска им действительно нужна. Если ее не будет, эти разумные снова утонут в своем болоте, и как результат, все вернется на круги своя. Опять начнутся семейные кланы. Я ведь не шучу, когда говорю про кланы и семейственность. Многие маги, преподаватели передавали свои должности по наследству своим собственным детям и даже внукам. Здесь была целая и хорошо отлаженная семейственность. Пока я учился в академии, мне удалось узнать, что тот же самый библиотекарь был библиотекарем академии в третьем поколении. Представьте себе тот факт, что вообще-то представители расы гномов живут минимум по 400 лет. Вот вам и возникает вопрос: если он представитель в третьем поколении, то сколько лет его семья контролирует библиотеку академии? Не знаете, а мне кажется, что догадываетесь. Не меньше 1000 лет. Конечно, кто-нибудь просто сделает довольно элементарно. Он просто умножит 400 на 3 и получит 1200. Пожалуйста, не надо спешить с выводами. У гномов взрослым считаются представители их народа, достигшие возраста 50-70 лет. Потом, пока он доберется до места. К тому же, не факт, что на место библиотекаря становился сын, а может быть и даже внук. Вряд ли гном, который достиг возраста в 300 лет, упустит такое теплое местечко. Ведь в этом возрасте он как раз становится любителем спокойной жизни, а эта библиотека была настолько заброшенной, что о подобном можно было даже не задумываться. Так что тут все понятно и без каких-либо дополнительных объяснений. Я же на данный момент намеревался встряхнуть их тем, что после моего сюрприза и кладовщику, и библиотекарю придется место своего жительства менять. Как вы думаете, если их не обвинят в том, что случилось, то оставят на месте? Я сильно в этом сомневаюсь. На месте ректора академии я бы потребовал этих разумных, которые не уследили за сохранностью находящихся на их подотчетных территориях товаров, в лучшем для них случае просто рассчитать и выгнать с территории академии. Но это я, а кто знает, на что пойдет ректор. К тому же, неизвестно еще и то, какие махинации устраивал на своей территории этот самый кладовщик. Что-то мне подсказывает, что, возможно, у него там не все так было чисто, как может показаться на первый взгляд. Уже только поэтому я бы задумался о том, что при расследовании будут обнаружены различные махинации этого кладовщика. А значит, скорее всего, он сам постарается как можно быстрее исчезнуть с территории Академии, чтобы не оказаться еще и виноватым в том, что тут произошло. Вы, конечно, тут же спросите у меня о том, зачем я так решил поступить с этим разумным. Ведь я с ними за всю учебу ни разу не ссорился. Скажу сразу, я с ним действительно не ссорился. Однако, при всем этом, вы не забывайте, пожалуйста, о том факте, что этот разумный сам достаточно сильно потрепал мне нервы, когда за вещи, которые он должен был предоставлять мне бесплатно, мне приходилось платить золото. Да, может быть, он и не давал бы мне довольно ценные и весьма красивые предметы, которые были новыми, но он должен был мне предоставлять и мантии, и книги, полностью бесплатно, так как за все это уже давно было заплачено. Те самые 15 тысяч золотых, которые я оплатил, когда поступал в академию. Или вы думали, что это оплата за то, что я просто буду числиться студентом? За общежитие – плати. За все остальное – плати. Не многовато ли оплаты за все? По сути, сейчас я намеревался таким вот методом заставить академию вернуть все те самые долги, которые у них выросли за все то время, когда они вынуждали студентов платить за то, что они должны предоставлять бесплатно. Да, я, может быть, слишком решил сыграть в Робин Гуда, но в данном случае я не Робин Гуд. Робин Гуд грабил богатых и, якобы, все отдавал бедным. Но вот же глупость. А на что жил он сам, и на что жили его разбойники? По сути, по легенде, его банда была очень многочисленная. Как вы думаете, их кормить нужно? Думаю, что да. Кормить, одевать, снабжать всем необходимым. Это не так-то уж и легко, и бесплатно такие вещи не происходят. Так что, не надо говорить о том, что Робин Гуд в качестве своеобразного дара раздавал буквально все награбленное. Он, может, что-то и отдавал, но явно не все. Я же намеревался забрать все, что только смогу, и при этом постараться не привлекать к себе излишнего внимания. Поэтому я не особо напрягался. Ни к чему мне переживать за тех, кто сам проворовался как следует. Так что я понимал, что это болото придется всколотить как следует, взбаламутить и поднять весь сил с его дна. Этим я и займусь.